это мы, Господи. Луце же бы потяту быти, неже полонену быти. Слово о полку Игореве. Лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Поэтическое переложение Николая Заболоцкого. Глава 1. Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня. «Офицер? Актив-офицер?» — удивленно уставился он в переносицу Сергея. «Лейтенант». «Зо? И хаух, лейтенант?» «Вот как? Я тоже лейтенант?» «Немецкий». «Ну и черт с тобой!» — обозлился Сергей. «Вас? Что ви ховорит?» — помог переводчик. «Говорю, пусть есть дадут. За 3 дня некогда было разу пожрать». Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов, идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках, у другого он просто болтался на животе. «Хайт!» — простуженным голосом прохрипел немец. Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади у памятника Ленину прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро, со стекаемой из него какой-то жидкостью. Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить. «Комт, мэнш!» «Идем, человек!» — немецкий. Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную. «Вот они где хотят меня», — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки. Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь. «Я буду лежать мертвый, а они прикурят. А где политрук Гриша? Целых 6 годов не видел мать. Это 11-я? Нет, 13-я. Если переступлю, жив». «Нах, линкс!» «Налево, немецкий». Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань. «Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка. Не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал, остался жив, что сегодня его не застрелят эти 2 немца. Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжело раненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высись в полутьме. «Граждане, милые, не дайте помереть! Ох! Ох! А-а-а!» Тягуче жаловался кто-то голосом, полным смертной тоски. «Товарищи! Ох, дорогие! Один глоточек воды! Хоть капельку! Родимой!» «Прими, — говорят тебе ноги, сволочь, ну! Эй, кому сухари за закурку?» «И до одного посек, значит. Вот вдвоем мы только и того, без рук, попали к ему». «Кто взял тут палатку?» «В кровь Иисуса, мать! Земляк, оставь разок потянуть, а? Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом. Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груди угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему, да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку. «Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни», — с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью. Почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии? Пленный. Когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть. Не все ли равно, какая смерть? Каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце? Смерть есть смерть. Значит, просто струсил? В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы. 10 ДСовских пулеметов притаились на небольшой поляне, в вероятном месте атаки. Ждали. Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин. Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона. «Без 3:09», — взглянул на часы политрук. «Фрицы и Францы допивают кофе. В 9:00 начнется минопускание по нашей вотчине». Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин. «И-ю-гах-гах! Пожалуй, укроемся, лейтенант». Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей в давно заброшенном погребе сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад. «Бац! Телеграммы!» — воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба. То же самое как-то невольно проделали Сергей и политрук. «Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине!» — пошутил Сергей. Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись. «По очереди одному падать, а другому стоять при разрыве мин. Потренируем нервишки, а?» Вдруг слишком близко завыло в воздухе. Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея. Крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них. «Мина залетела в яму», — проговорил Сергей. «Писарь убит», — указал он политруку глазами на ветви груши. По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин. «А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант», — удивился политрук. «Да-да», — отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что в сущности не боится ее, только умереть хотелось красиво. Всплыли и другие боевые моменты. Ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение. «Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться», — решил он, сидя на куче угля. Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг появившиеся шумы и движения среди пленных. «Немцы бомбить идут!» — крикнул кто-то в дальнем углу. «Прячь, братва, что у кого есть!» Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам. «Комагер!» — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея. «Комагер! Ко мне!» — немецкий. «Мантеляп! Апшнель!» «Шинель снимай! Снимай быстрей!» — немецкий. Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки. «Бас из дас! О, гуд прима!» — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. «Вас из дас! О, гуд прима! Что такое?» «О, хорошо, красиво!» — немецкий. Это был подарок от друзей ко дню 20-летия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова «пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой. И бравший папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание. Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк. «Это же память!» «Вас бамат!» «Память, знаешь, скотина!» В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея.